Глава 27. Наверное, я просто неправильно выразился. Он продолжал смотреть ей прямо в глаза, не отпуская. Пальцы так сильно впились в спину мышки, что их начало сводить судорогой. Синяки будут на ее теле. Знал же прекрасно, но все равно продолжал давить. Ему нужно ее согласие, отказов он не принимает. И не хочет слышать все те же глупости, которые сейчас явно читаются у нее на лице. Сомневается. Но не боится, слава богу. Возможно, даже слегка напугана его столь внезапным предложением, но Демьян-то не сомневается в своих словах. Да и какие могут быть сомнения, когда в руках у него самый настоящий антидот, который завораживает, тянет, манит и готов дарить себя всю, без остатка, и ему помочь. «Я не игрушка, Демьян». Спустя несколько минут Маша все же решилась прервать давящую на оголенные нервы тишину. «У меня есть чувства, желания и какие-то планы на будущее». В этом месте скривилась, а демон понял, что она врет. Насчет последнего. Все остальное он готов принять и даже поучаствовать. Но вот с последним пунктом засада, и в этом они схожи. Как оказалось, у Демьяна тоже нет никаких планов на будущее. Как бы ни старался, а никак не мог найти этот долбанный смысл жизни. Потому что рядом нет никого, ради кого стоит жить, стремиться к чему-то, бабки зарабатывать, да много чего другого делать. Сейчас он просто плывет по течению. И даже сдержать слово насчет боев без правил не перед кем. Кому нахрен нужно это глупое обещание? «Я не совсем понимаю, к чему ты сейчас ведешь», — нахмурился, продолжая сканировать Машу. «Никто не заставляет тебя перевозить вещи, бросать работу или становиться шлюхой на пару ночей». «Все равно не могу». Печально вздохнула в ответ, и парень ее отпустил. Наверное, сумбур в голове мешал выразиться точнее, он просто хотел, чтобы она побыла с ним рядом, узнала его получше, привыкла к нему и его образу жизни и уж никак не считала себя игрушкой, которую он выбросит через эти долбанные 4 дня. Хреново. Он закрыл глаза, больше не пытаясь до нее дотронуться. Ей плевать, он ей даром не нужен. Особенно в таком виде. «Демьян». Мышка дотронулась своими нежными пальчиками до его плеча. «Я не смогу 4 дня прожить с тобой, а потом просто вычеркнуть это из жизни». Видимо, она все же пыталась хоть как-то его приободрить, однако лишь внесла еще больше сумятицы и непоняток в их диалог. «Не замечать тебя, когда будешь в клуб приходить. Не общаться, а хуже всего видеть тебя с другими женщинами. Мне придется уехать, а я этого не хочу, пойми». Вот это поворот. Она сейчас серьезно? Такую чушь несет, кто бы послушал. Бес бы точно заржал, как конь, а после отправил бы ее к психиатру с демоном на пару. Не понял. Он открыл глаза, снова уставившись на Машу. «Ты о чем? С чего ты вообще взяла, что мы перестанем общаться, Илья? Припрось в клуб с другими женщинами». «Ну а как же Маша?» — застонал он, проводя рукой по лицу. «Ты меня с ума сведешь». «Придумала тоже». Усмехнулся, повернул голову в сторону изумленной девушки и взял ее за руку. «Откуда в твоей милой и симпатичной головке такая чушь?» Теперь я запуталась окончательно. Мышка уселась на колени, правда, так и не убрала свои тоненькие пальчики из железной хватки демона. Если бы он не был в столь плачевном состоянии, возможно, и выражался бы яснее, но сейчас надо собрать волю в кулак и четко сформулировать свою мысль, иначе хрупкая и нежная, а главное перепуганная мышка точно сбежит. Мельнет хвостиком, что-то пропищит, испугавшись его наездов, оставит шлейф духов после себя и пропадет. Ищи ее потом. Нужно сейчас остановить. Потом будет поздно. «Я хочу, чтобы ты была рядом», — произнес самые, как он считал, важные слова, отчего девушка еще сильнее округлила глаза. «В таком состоянии я не смогу каждый день мотаться по городу, чтобы возить тебя из дома сюда и обратно. Если я правильно посчитал, то завтра твоя последняя смена и 3 выходных в перспективе, отсюда 4 дня. но я не собираюсь потом вычеркивать это время из своей жизни». Последней фразой добил мышку окончательно, когда она только собиралась что-то возразить. «И с женщинами другими спать потом я тоже не собираюсь, но это при условии...» — он сжал ее ладонь сильнее. «Что ты тоже этого хочешь?» «Хочу», — Маша улыбнулась. И этого оказалось достаточно, чтобы его сегодняшнее плохое настроение резко испарилось, и нервное перенапряжение начало постепенно спадать. Устал. Он очень сильно устал, да и разговор с мышкой дался нелегко, из-за сумбура в голове. Хрен с ними, с этими боями, если Маша просит, он уступит, и больше не будет драться на ринге, разве что защищать свое. Внутренний демон настойчиво требовал запереть девочку в своей квартире и не выпускать, пока он не узнает всей правды, какой же урод ее так сильно запугал. Она не доверяет людям, она боится всего, и лишь рядом с ним, Демьяном, смогла расслабиться и раскрыться. Немного, но это уже огромный шаг вперед в их непростых отношениях. Будет непросто, даже очень, ведь демон не привык уступать. И рядом с собой никого видеть тоже не привык. Но он давно и бесповоротно утонул в этих огромных, чистых и невинных глазах. Придется учиться. Даже внутренний монстр с ним согласился. Надо же, скромная девочка Маша смогла приручить его демона. «Ты, наверное, голодна». Демьян уже минуты две слушал, как урчит у мышки в животе. «Красавец, ничего не скажешь». Выдернул девочку из собственной квартиры, мучает тут вопросами и дурацкими предложениями, напрочь забыв о еде. Ему-то кусок в горло не лезет, но ведь мышку надо кормить, чтобы были силы, а иначе в голодный обморок свалится. Таскаю ее потом. Он бы точно потаскал, но попозже. А сейчас лучше накормить. «Немного», — скромно произнесла Мария, вызывая очередную улыбку на его лице. Блин, какая же мышка прикольная. С ней так легко, весело и не напряжно, что он расслабился окончательно и бесповоротно. Ее тихое «хочу» до сих пор эхом отдавалось в голове Демьяна, а внутренний монстр то и дело смаковал ее имя на вкус. Маша. Никуда от этих чертовых голосов не деться. Наверное, парочка ударов в голову сегодня дает о себе знать. Хоть бы мозгами не тронуться от прикосновения мышки к его телу. Пальчики снова прошлись по синяку, нежно, аккуратно и как-то слишком уж интимно, отчего все тело напряглось в ожидании продолжения. «Хочу ее», — ревел внутренний монстр, на что парень лишь мысленно фыркнул. «Да заткнись-то, я тоже ее хочу. Как бы не спугнуть раньше времени. Она сильная, справится». Демон никак не хотел угомониться, желая получить свою жертву. Свой антидот. Матвей забил холодильник до отказа, бери все, что нравится. Демьян выдал на одном дыхании, желая хоть на время избавиться от Марии, точнее, от наваждения, которое преследовало и не отпускало, заставляя кровь бурлить сильнее, жарче. «А ты?» Не унималась строптивица, но он резко обрезал. «Я не хочу». «Ладно». Демьян слышал, как девушка слезла с кровати. «Только у меня проблема». Он открыл глаза, встречаясь с ней взглядом и приподнимая одну бровь, тем самым задавая немой вопрос. «Мне не во что переодеться». «Черт!» Вырвалось, так как об этом он не подумал. Не на ночь же, глядя, бежать в магазин за одеждой для мышки. «Моя футболка подойдет?» «Вполне», — улыбнулась Маша, направляясь к шкафу. «Твой бес даже с мыслями собраться не дал». Открыла шкаф в поисках нужной одежды. Перекинул через плечо и... «Это он умеет», — перебил, представляя эту картину. Жаль, Демьян в прошлый раз, когда они были с Машей на кухне, не додумался до этого. А все могло бы быть иначе. Уже давно бы попалась в его сети, если бы он тогда не тормозил. «Отвернись», — скомандовала мышка, пока демон... рассматривал очаровательную попку своей жертвы, думая о своем. «Скромняшка, еще и стеснительная. Да что за черт, скажите на милость? Он точно не сможет встать, так еще и полюбоваться сейчас запретят ее прекрасным телом. А так хочется, аж скулы сводят до ломоты в зубах». «Не отвернусь», — прохрипел, чувствуя нарастающее возбуждение. Демон уже битых 20 минут с ним борется и никак не может утихомирить ни внутреннего монстра, ни свое влечение к мышке. Член скоро колом встанет, а сейчас так и подавно, если Маша все же позволит на нее взглянуть. Я стесняюсь, повернулась к нему лицом, ехидно улыбаясь. Скажи, чего я там не видел? Надо же, его заводил столь невинный флирт. Ведь она нарочно провоцирует. Он это прекрасно читает в ее глазах. Прямо почву из-под ног выбивает, не давая сосредоточиться на главном. Коварная мышка. Вот же засранка. Тебе трудно? Не унималась девушка, сделав руки в боки, с его футболкой, причем самой любимой. Даже это смогла угадать. Нет, спокойно ответил. Но не отвернусь. Какой же ты упрямый. Маша смешно фыркнула, кинула футболку на кровать и принялась расстегивать пуговицы на рубашке. Демон заурчал. Демьян сглотнул невидимый комок, который застрял в горле. Пальцы сжались в кулаки, до хруста костей. Так хотелось к девочке прикоснуться. Ему мало просто смотреть, он хотел ее почувствовать. Даже силы откуда-то взялись. А если все-таки попробовать? Я еще и нетерпеливый. Практически прорычал, впиваясь взглядом в полуголое девичье тело. А эта мелкая негодяйка, как назло, завела руки за спину и расстегнула бюстгальтер, откинув тот в сторону. «И все-таки голодный», — добавил, прищурившись. «Сюда иди, покажу», — скомандовал, однако маленькая мышка лишь ехидненько улыбнулась и замотала головой из стороны в сторону. Секунда, и футболка накрыла ее полуногое тело, превратившись в платье. А джинсы аккуратно приземлились на кресло поверх одежды демона. И как тут не зарычать вторично, когда он так жаждал лицезреть ее симпатичную попку в бикини, однако слишком длинная, точно попозже отрежет, футболка скрыла всю красоту. «Придется тебя покормить», — девчонка прошла мимо кровати, посылая на ходу воздушный поцелуй Демьяну. «Маша, вернись!» — рычал уже не стесняясь, однако стройная фигурка скрылась за проемом двери. «Кажется, я погорячился», — снова закрыл глаза, приводя дыхание в порядок. «И как тут справиться с разбушевавшейся фантазией?»